Великий космос! Эйсмут развел руками, и земное восклицание подтверждало его изумление пополам с презрением. Какое варварство, капитан! Вы видите, что происходит? Да она не в себе. Она его хладнокровно ранила. Она хладнокровно его напугала, поправила Эйсмута Торн. Сначала наблюдатель сообщил, что она ударила его. Теперь этот случай не унимался, Эйсмут. Она уже себя не контролирует. Одна из них непременно контролирует другую, объяснил капитан. У Эл ведь нет подобного опыта. А Вердана воин, ее поступок предсказуем. Эл тоже воин, она так хотела. Они обе склонны к агрессии, но по разным поводам. И теперь я начинаю понимать, как будет действовать она. Главная для нее сложность – преодолеть две страсти – свою и Вердану. Вердана не станет драться на постоялом дворе. Это выше ее достоинства. А вот в памяти Эл такие эпизоды были. Она действует по схеме, выстроенной ее прежним образом жизни, высказался Эйсмут. Вердана не станет защищать нищего, вмешался маленький доктор. Она не могла никак решить, кто из них двоих поднял меч на человека. Она пришла к одному для себя заключению. Это хотели обе. Нужно было быстро уехать и к вечеру быть в тупе. Она подошла к своему животному и заметила, как мальчик усердно чистит его. «Пошел прочь», — сказала она. Жалко было мальчишку, но вмешиваться в его судьбу она не имела права. «Госпожа, возьмите меня с собой. У меня есть животное, собственное. Я поеду следом, совсем не буду вам мешать. Возьмите меня, госпожа. Я готов быть вам слугой». «Мне не нужен слуга», — сказала она. «Я не знаю, как вас отблагодарить». «Отойди от моего животного, оставь его в покое». Он не отстал. Мальчишка настырно ехал за ней, на стареньком животном. Когда она окончательно поняла, что он не отстанет, сбавила ход, чтобы он смог ее догнать. Он ехал чуть сзади, поэтому она не видела его. Постепенно эмоциональный всплеск Верданы прошел, и она решила, что, затеяв разговор с мальчиком, сможет вызнать немного об обстановке в окрестностях. Дети все видят. Пока она не торопилась с расспросами. Мальчишка сильно боялся ее, и она ощущала его страх буквально физически. Общество Фаэтона делилось на касты. Она знала, что здесь скрестились две цивилизации. Результат оказался примерно следующим. Внешние жители Фаэтона были едины, независимо от места жительства на планете. Фаэтон не знал рас, как на Земле. Здесь уже сформировались государства очень крупной империи. Подданной империи Мантуп Вердания было совершенно все равно, как устроен мир. Поэтому ее образование страдало большими пробелами в этой области. Зато свои обязанности охраны императора и его семьи она знала отлично. Все, что наблюдатель Эл узнал о мироустройстве Фаэтона до похода на планету, были данные из архивов. После истории с посещением Уэст Эл помнила, что личный опыт не заменит никакая богатая информация. Если Вердана не узнавала свой родной мир, то что было делать Эл? Когда она думала так, то задача уже не казалась ей такой простой. Она стала думать об Ахши. Его путешествие началось с бегства из императорского дворца. Причиной побега была размолвка с императором. Об этом Вердана знала со слов своего родственника. Очевидно, Ахши сбежал. Почему? Не похоже на него. Он не воин. У него не отвага воина. А главное, куда он мог сбежать? Это еще предстояло выяснить. Память не давала ничего, что помогло бы найти зацепки по поводу того, куда направился мудрец. Вердана помнила, как уезжала из ступа, спешно, налегке, только оружие и скудный провиант, карты и единственный комплект одежды. Куда же она ехала? Дальше пустота. Новости о собственной смерти мало взволновали ее. Сумасшедший, которого она первым здесь встретила, нес такую чушь. Наболтать можно что угодно. Вот она сидит в седле, позади тащится никчемный спутник. Реальней этого и быть не может. Также реально видеть небесный город. Возможно, она покинула столицу, чтобы оказаться в небесном городе. Они приняли ее. Но как боги потеряли Ахши, вот интересно. Могущество их не так велико, раз они обратились за помощью к ней. То, что сидело у нее внутри, ей не мешало. Ей даже понравилось, что оно помогло затеять стычку в трактире. Забавно было смотреть, как они испугались. Это грязная чернь. Но мальчишка теперь плелся по пятам и думал, что она спасла его жизнь. Что она ему хозяйка. Вердана обернулась. Мальчик ехал. Точнее, животное просто везло его следом. Он бросил поводье и был занят каким-то делом. Она сбавила ход своего животного, дождалась, когда он поравняется с ней. Мальчишка чертил кусочком дерева по закопченной металлической дощечке. Даже покачивание в седле не мешало ему. Он чертил напряженно, усердно, не замечая ничего вокруг. Ей удалось рассмотреть, что он чертит. Это был рисунок. Она со спины. Рисунок был точен. Линии плавные, длинные. Она плохо знала себя со стороны и могла судить о сходстве лишь относительно. Но техника рисунка была поразительной. Мальчик обратил на нее внимание и поспешно спрятал дощечку. Он так засуетился, что выронил ее на землю. Вердана шлепнула его клячу, отчего та затрусила вперед, и маленький ездок чуть сам не оказался на пыльной дороге. Вердана ловко нагнулась и легко подняла табличку. Она вернулась в прежнее положение и смогла лучше рассмотреть свое изображение. «Простите, госпожа, мою дерзость. Вы так величественно выглядите и красиво двигаетесь. Я залюбовался и решил нарисовать вас на память. Верните мне доску, если не гневаетесь. Я немедленно все сотру», — стал лепетать ее маленький спутник, как только она догнала его. «Льстец», — сказала она, возвращая ему доску. «Кто тебя научил этому?» «Я сам». «Лжешь. Ты рисуешь как взрослый». «Я рисую уже 5 лет. Каждый день. Это мое любимое занятие. Хотя родные мои утверждали, что я занимаюсь бесполезным делом. Но я не сразу смог хорошо рисовать. Я еще был маленький, когда на ночь у нас останавливался один человек. У него была такая же доска, и он рисовал меня. Я раньше не представлял, как можно так на глади изобразить лицо. Мне очень понравилось его ремесло, и я хотел научиться и везде следовать за ним, но мать не пустила меня. Когда он уходил навсегда, он подарил мне дощечку. Я был мал. Вот эту доску он показал. Он рассказал мне, как готовить поверхность. И с тех пор я тренируюсь каждый день. И теперь я могу рисовать что угодно». «Как же ты попал на цепь? Не из-за своих ли каракулей?» «О, госпожа, моя история очень печальная. Моя семья очень бедная. Когда моя мать продала всех дочерей, а сестер у меня было 6, и все старшие, мы еще как-то жили неплохо некоторое время. Но потом деньги кончились, и мы стали голодать. Однажды к нам заглянул человек, он был пьян, принял меня за девочку. Тогда мать обманула его и продала меня. Мы уехали далеко от дома до того, как он протрезвел. Он понял, что его обманули, но вернуться назад уже не смог. Мы заблудились, и я не знал дороги домой. Он посадил меня на цепь до тех пор, пока я не отработал его деньги, уплаченные за меня. Он издевался надо мной и заставлял красть. А когда я отказывался, он бил меня. Я знаю, что давно вернул его деньги. Я умею считать, но он все равно не отпустил меня. Он очень часто хотел меня продать, но я никому не нужен. А убить меня он не решался, он трусливый. Он хотел еще добавить, иногда он спал со мной как с женой, но мальчик этого не сказал. Она это поняла. Внутри у Вердана зашевелилось это существо. Ему стало больно. И те же чувства отразились в Вердане. Мальчик продолжал: «Я не злюсь на мать. Только они все равно все умрут. Что-то я не верю, что моя мать отправила отца к богам. Она уже старая и глупая. Я только посмотрю столицу и вернусь домой. Хочу встретить свой конец в родных краях». Он говорил с грустью в голосе, душой старика, заточенного в детское тело. Он принимал все как есть, безропотно. Ехал, рассуждал. Кажется, все простил своим обидчикам. Он говорил, говорил о том, как странствовал со своими мучителями, что повидал, но ни разу не сказал никакого плохого слова, ни одного ругательства. Для Вердана он был всего лишь жалким нищим, чье дело работать и служить господину. Согласно отделению общества, такие, как этот мальчик, не обладали никакими способностями, кроме способностей работать. Они не умели верно думать, скрывать или читать мысли, видеть на расстоянии, заниматься государственными делами. Они не обладали никакими способностями, кроме способности отработать, таскать тяжести, собирать урожай. Они были покорны и тупы. Способность мальчика к рисованию удивила и озадачила Вердану. Простой смертный был не так обычен, как все. Он не выглядел глупым, наоборот, его суждения были трезвыми. И для его детского возраста он казался довольно взрослым. Впрочем, Вердана отметила, что, общаясь с детьми знати, она видела детишек гораздо глупее его. «Твоя мать заслуживает страшной смерти за свой обман», — — со злостью сказала Вердана. Ей были нужны деньги. Виноват голод. Старый наш господин еще кормил нас как-то, а молодой отказался. Он не был таким добрым. Он говорил, что мы все равно умрем, поэтому отбирал у нас почти все, что мы собирали. Ты сын крестьянина? Да, я приемный. Меня нашли на поле. Я не знаю, кто мои родители. Они, наверное, потеряли меня. Вердана внимательно посмотрела на него. Интересно, что получится, если отмыть и очистить этого заморыша? Может, родители его не крестьяне вовсе? Жаль, некогда им заняться. Ахши вцепился бы в это сокровище. Он любил возиться с талантливыми детишками, подумала Вердана. Раз ты обязана мне освобождением и еще увязался за мной, тогда будешь отвечать на мои вопросы, приказным тоном сказала Вердана. Мне скучно, я хочу развлечь себя беседой. Мальчишка много видел и слышал. Скитался по дорогам страны. Из него можно было сделать глаза уши на улицах столицы. Еще он мог знать то, чего не знала Вердана. Но главное, почему в Мантопе такой бешеный интерес к женщинам. Спрашивайте, госпожа. Я отвечу, если знаю. Ты ответишь и сразу забудешь о том, что мы беседовали с тобой, пригрозила она. Конечно, забуду, госпожа, согласился он. Почему эта женщина стали цениться все выше с тех пор, как я уехала путешествовать? Прошел не один год, и я в толк не возьму, что происходит. Расскажи, как знаешь. Мальчишка сильно удивился такому вопросу. Если б спросил простой странник или чужестранец, ну тогда понятно. Но почтенная госпожа задала столь невероятный вопрос. Вы действительно не знаете? Ничего необычнее я еще не слыхивал, удивился мальчик вслух. «Отвечай!» — рявкнула Вердана.